Глава 29. Инвар. Инвар снова сбежал с ужина пораньше. Его просто бесила необходимость тратить столько времени на всякую ерунду. Еще его бесила вся эта собравшаяся компания, советник отца с дочерью, дядя Сергей Вяземский и его семейство. Он их всех терпеть не мог, а тем более улыбаться, целовать ручки дамам, сыпать комплиментами и прочее вот это все. Бррр. А дела стоят. С покушением на баронессу Ярославскую все застряло, с Антонцевыми тоже ничего не ясно. 5 лет назад казнили младшего Антонцева, Олега Игоревича, заказавшего убийство невесты княжича. И теперь его брат, Андрей Игоревич, явно планирует какую-то месть. В столице княжества он не появляется лично. Но, похоже, из своего поместья, которое, кстати, не так уж и далеко отсюда, управляет каким-то заговором. Причем заговор этот уже направлен даже не на князя, а на самого императора. Но доказать это пока невозможно. И прижать его на данный момент нечем. Вот и приходится копать в его направлении с утроенными усилиями. А тут все эти ужины, приемы, концерты, которые и пропустить нельзя. Маменька поедом съест, мол, невеста, подготовка к свадьбе. И свадьба эта ему даром не нужна. Инвар злился, его бесило еще и то, что выплеснуть эту злость было некуда. Приходилось улыбаться и быть учтивым с гостями, терпеливым и вежливым с подчиненными, в то время как хотелось сорваться и просто набить морду кому-нибудь, да вон тому же папочкиному советнику. Поразмыслив немного, Инвар отправился на спортивную площадку в задней части дворца, выплеснуть свою злость на ни в чем не повинной груше. На закрытой от посторонних глаз территории было тихо и безлюдно. В такое время суток, на улице уже начало темнеть, здесь обычно никого не было. Заскочив в небольшой домик на краю площадки, Инвар быстро переоделся. Тут всегда хранилась смена тренировочной одежды для таких вот случаев. Выскочил на площадку и начал разминку. Физические нагрузки помогали ему не только держать свое тело в отличной форме, но и бороться с эмоциональными перегрузками. Необходимость все время держать покер-фейс, сохраняя невозмутимость даже в самых стрессовых ситуациях без возможности время от времени выплескивать свои эмоции, могла серьезно сказаться на здоровье, как физическом, так и психическом. Другим способом получить разрядку был хороший секс. Но продажная любовь Инвара не привлекала, а встречи с той же Зариной в последнее время стали скатываться к истерикам со стороны девушки. Он задаривал ее драгоценностями, поскольку полагал такой сценарий самым правильным. Она дарит ему свою любовь и ласку, а он ей дорогие подарки. Полагая такой обмен вполне справедливым, он не понимал, чего она теперь от него хочет. Не мечтала же она о том, чтобы выйти за него замуж, в конце концов. Во-первых, это нереально. Такого мезальянса ни родители, ни император не допустят. А во-вторых, княжич не видел смысла смешивать эти два понятия – жена и любовь. Жена – для статуса и для производства наследников, а плотскую любовь лучше получать от женщины, которую всегда можно сменить на другую, если надоест или желания поменяются. И то, и другое являлось не самым важным в его жизни, всего лишь привнося в нее необходимые кусочки пазла, которые довершали общую картину той жизни, к которой он стремился. «С Зариной пора расставаться», — решил он, и начал перебирать в уме кандидатуры, которые можно рассмотреть в качестве ее мужа. Совсем молодой муж ей не подойдет, он просто не справится со взрывным характером девушки. Нужен взрослый состоявшийся мужчина, который не даст собой манипулировать. Надо будет посоветоваться с Ленечкой, он сможет найти того, кого нужно. И чтобы увез ее подальше от столицы, решил Инвар и выскочил на беговую дорожку.